Глава 12. Четверг, 29 мая, день. Новосибирск, улица Коммунистическая. Здание УКГБ не гудело исполинским ульем. Его полнили будничные шумы, гуляя по длинным коридорам и вихрясь у лестничных площадок. Но полковнику Фролову чудилось, будто все отделы взбудоражены нынче. И шаги офицеров по красным дорожкам учащены, и глухие отголоски из открытых дверей звучат взволнованнее, чем обычно. Николай Степанович усмехнулся. Помнится, коллеги из Ленинграда завидовали его спокойной службе. Провинция же, глубокий тыл. Да нормального шпиона в Сибирь никаким длинным долларом не заманишь. Ага, как-то глазастые вохровцы с авиазавода приметили странную парочку. Эти двое смешивались с выходящими после смены рабочими. Вместе шли по виадуку, затем возвращались к проходной и снова цеплялись к заводчанам. Обоих задержали, а те предъявляют дипломатические карточки. Мы помощники военно-воздушного атташе посольства США в Москве. Ага. А другая парочка гуляла вокруг штаба Сибирского военного округа. Расхаживают, будто мацион совершают. Но иногда останавливаются, кладут чемоданчик на землю и давай местностью интересоваться. На окна штаба поглядывают, на дома вокруг. А чемоданчик-то непростой. И ставили его аккуратно на крышку колодца, где кабельная связь штаба. Прослушивать и записывать, о чем там чины по телефону гутарят. В дверь постучали, и в кабинет тут же сунулась вихрастая голова майора Сизова. «Разрешите, товарищ полковник?» «Да заходи уже весь», — проворчал Фролов. «Ну?» Майор прикрыл дверь за собой и браво доложил. «Мы вышли на подельника Лунина, Сергея Дыскина. Блокировали дом. Группа захвата поднялась на этаж. «Миша», — резко сказал начальник УКГБ, — «не тяни кота за хвост. Взяли?» «Агент на крышу рванул», — замялся Сизов. И перескочил на соседнюю пятиэтажку. «А мы не сразу-то и подняли. Да не поверили просто. Там же 5 метров между домами. Короче», — горестно вздохнул он, — «ушел». «Да чтоб его», — кисло поморщился Фролов. «А Лунин?» «Поет, товарищ полковник», — ободрился майор. Выложил даже малейшие детали. «Само собой, всю вину валит на Дыскина, но сотрудничать готов». «Ну и то хлеб», — проворчал Николай Степанович. «Ты вот что». Порывшись в бумагах, он вчитался в распечатку. «Задание у Лунина больно уж специфическое. Сплошная физика, поэтому с докладом ЦРУшникам не спеши. Свяжись с этим, с Браиловым. Пусть он тщательно выправит Дезу, чтобы американцы поверили. И нам лишнего не сболтнуть. Как он вообще?» «Браилов? Да боевой товарищ. У Лунина спецподготовка, а этот за влап скрутил его. Смеется. Я, говорит, ни одну физику зубрил, физкультуру тоже не пропускал. Ну-ну. В общем, привлеки его. Пусть напишет сочинение на вольную тему. Но сначала излови мне этого прыгуна». «Есть, товарищ полковник. Разрешите идти? Топай давай». Ненадолго отворившись, высокая дверь запустила в кабинет блуждающее эхо и тут же отсекла отгулы. «Бережет покой хозяина», — усмехнулся Фролов. Кряхтян встал из-за стола, глянул мельком на портрет Дзержинского, кисти местного дарования, и приблизился к окну. «Глубинка. Да, в чем-то ленинградцы и правы были. Даже Новосибирск, хоть и миллионник, навечно с краю, далеко в сторонке от высших сфер. За всю службу лишь в прошлом году удалось причаститься с кремлевских высот, когда председатель КГБ транзитом из Монголии заглянул вот в этот самый кабинет. Погутарили в узком кругу и проводили товарищ Цвигуна до Толмачева. Техники как раз закончились дозаправкой правительственного Ту-134. А за Браилова просил сам президент. «Все будет в порядке, товарищ Андропов», — забурчал полковник, складывая руки за спиной. «Не подведем». Понедельник, 9 июня, день. Великобритания, Лондон. Найти стандарт Chartered Bank оказалось делом весьма непростым. Казалось бы, в Англии трепетно чтящие старину и традиции, все должны знать, где находится банк, которому больше 300 лет. О, нет, деньги любят тишину. Не будь Фриман Уиллет хвастливым болтуном, долго бы он искал таинственный банк банков. Чак, призрак медведя, остановил Роллс-Ройс возле мрачноватого особняка, сложенного из серого камня. Никаких неоновых реклам и крикливых вывесок, лишь скромная табличка у двери. «Будь здесь», — сказал Вакарчук бурчливо. Индеец, снова отпускавший волосы, кивнул с величественным спокойствием вождя. Степан открыл тяжелую темную дверь, попадая в полутемный холл. Высокий седой старик, затянутый в черное, словно сошедший с полотен викторианских живописцев, встретил его почтительным поклоном. «К вашим услугам, сэр. Желаете открыть счет или...» Вакарчук молча показал золотой ключик. «Ваш номер, сэр?» 13. Прошу сюда, сэр». Служащие банка сновали в отдалении. Они казались смутными тенями на фоне касс чуть ли не елизаветинских времен. «Куда я попал?» — мелькнуло у Вакарчука. Короткий коридор с недосягаемым сводчатым потолком вывел его в скудно освещенную комнату, уставленную мягкими креслами и диванчиками. Картина, висевшая на стене в резной барочной раме, казалась закопченной, как старинная икона. Смутные тени прекрасных дам и благородных рыцарей едва различались. А в стену напротив тяжко вписалась могучая стальная рама. Мощными пудовыми петлями она удерживала дверь, пупырчатую от заклепок. Седой провернул ключ и с усилием отворил толстенную створку. «Как прикажете обращаться к вам, сэр?» «Меня зовут Уортхолл, Брайан Уортхолл». «О, сэр, не приходитесь ли вы роднёй Джерому Уортхоллу, эсквайру?» «Я его внук», — с достоинством ответил Вакарчук. «О, высокий старик сделал приглашающий жест и оцепенел с широкой бессмысленной улыбкой на устах». Степан храбро шагнул в хранилище. Ячейки, отделанные красным деревом, тускло переливались цифрами из начищенной бронзы. Затаив дыхание, Вакарчук сунул золотой ключик в скважину. «Ну-ну». Замочек звонко щелкнул, и дверца под номером 13 плавно открылась. Сердце еще чистило, а вот нервы ослабили натяг. Степан вынул из сейфа папку с бумагами и несколько листов настоящего пергамента. Сверху была небрежно брошена купчая на квартиру в Найтсбридж. «Ха, уже не туда ли переезжал старый Уиллет? Да так и не справил новоселье. А тут что? Счета, счета, адреса, пароли, пароли, явки», — бурчал Вакарчук, листая пожелтевшие листы веленевой бумаги с каллиграфической прописью. «Тут каждая страничка как пропуск в пещеру Али-Бабы. Да куда там 40 разбойникам? А тут чего?» Достав с нижней полки увесистый мешочек из замши, он растянул завязку. Плафоны в хранилище цедили неяркий желтый свет, но даже его хватило, чтобы из горловины мешочка брызнул холодный огонь чистейших спектральных цветов. Великолепные бриллианты невиданной величины кололи глаз иглистыми высверками. «На сотню миллионов потянет», — прикинул Степан. «Пригодится в хозяйстве». Переложив бумаги и заначку в атташе кейс, он решительно захлопнул дверцу. Число 13 блеснуло маслянистым золотом. Вечер того же дня. Лондон, Найтсбридж. Тайная квартира Седрика Уиллета занимала целый этаж. Гостиные, приемные, столовые. По обширным комнатам-залам, заставленным драгоценной мебелью, расползались шедевры живописи, недоступные почтенной публике или давно утраченные. Стены библиотеки были сплошь увешаны полотнами Леонардо да Винчи. Леду и лебедя никто не видел с XVIII века. Вот она. Рядом лобзание святых младенцев в подлиннике. Мадонна с веретеном. Спаситель мира. Юный Иисус. «Мечта скупого рыцаря», — усмехнулся Вакарчук. «Запереться и глазеть на сокровища духа. А самое сладостное — знать, что принадлежат они лишь тебе одному, и никто больше их не увидит». «Может, подарить их?» — задрал брови индеец. «Кому? Эрмитажу можно?» «Можно», — согласился Степан. «Ладно, сейчас разберемся с делами и...» — он усмехнулся. «Продолжим наш квест. Надо будет съездить в Италию, в один заброшенный монастырь». «Координатор умер», — мелькнуло у него в голове. «Да здравствует координатор». Суббота, 14 июня, день. Новосибирск, улица Терешковой. Стоял тот самый час, который любят фотографы. Солнце потихоньку закатывалось, сбавляя яркость, и свет рассеивался, придавая воздуху лучезарность. Машины по улице и без того шуруют нечасто, а к вечеру и вовсе унялся трафик, тишина. Зато звучнее долбит костяшки домино по столику в тени, громче пищит малышня, гоняя на трехколесных великах. Улыбнувшись простой и мирной жизни, я приподнял повыше авоську, чтобы не цокнуть о ступеньки гастронома бутылки с кефиром, и зашагал по молодому скверу. Деревца принялись, вытянулись в два человеческих роста, но их все еще можно качнуть одной рукой. Навстречу мне шла, цокая каблучками, хорошенькая студентка, помахивая сумочкой и лакомясь эскимо. Стрельнула подведенными глазками, я улыбнулся, и девушка рассмеялась, рдея румянцем. Хорошо. Радиофон засигналил как-то неуверенно, словно боялся испортить хозяину настроение. «Да? Привет», — откликнулась Лена. «Миш, а у тебя права есть?» «Конечно», — отозвался я серьезным голосом и стал перечислять право на труд, право избирать и быть избранным. «Да ну тебя, серьезно. Свози меня к этому ихнему водохранилищу. На Мишкиных «Жигулях». Тут близко совсем, пожалуйста». Различив Лизину интонацию, я улыбнулся, но остался непреклонен. «Нельзя, вода холодная. Это Обское море, а не черное». «Ой, какой ты вредный. Мне же не купаться. Просто так посижу». «Ну ладно, уговорила». Браилова собралась на удивление быстро. Я как раз успел завести новенькую пятерку зеленой масти. Мишка неуважительно прозывал машину лягушкой. Никакого почтения к советскому автопрому. Лена вышла из подъезда, нагруженная парой сумок и свернутым пледом. «Куда ж ты столько?» Я встревоженно закудахтал. «Мне сказать нельзя было? Надорвешься еще». «Не ворчи, это же легкое все». Пыхтя, пассажирка устроилась на заднем сиденье и важно скомандовала: «Трогай». «Бедные сибиряки», — думал я со снисхождением. «Море не видят». Хотя простор у новосибирского водохранилища в достатке. Волны до самого горизонта укатываются, пряча берега. А на центральном пляже академгородка и песочек, и сосны, и даже чайки. Чем не Юрмала? И Лена молодец. Не капризничала, не стеснялась, хотя на третьем месяце живот округлился не слишком, но вполне могло сложиться впечатление, будто девушка серьезно переела мучного. В обратный путь мы двинулись вполне довольные жизнью. Особенно я. Завтра же воскресенье. Можно спокойно поработать, проверить пару идей к разной степени безумности. Лягушка катилась по неширокой дороге, как в ущелье. Молодые кедры высоко качали лохматыми кронами, зажимая шоссе с обеих сторон. «Говорят, здесь осенью грибов?» — затянула Браилова. Я оглянул на нее в зеркальце. «Привыкла к сибирской ссылке». «Ты знаешь, да», — рассеянно отозвалась Лена. «А что? Город большой. Главное, люди нормальные кругом. Я вот прислушалась как-то, о чем говорили старушки у подъезда. Наверное, думаю, рецептами делятся или хвори расписывают. Как вариант, молодежь критикуют. Фиг. Они спорили о прерафаэлитах. Поднимаюсь по лестнице и думаю: господи, стыд-обат какая. Я-то одного Милле помню, да и то не знала, что он из этих. Представляешь?» «Да уж», — улыбнулся я. «Тут уж не народ крут». Солнце клонилось к закату, и шоссе залегло в сплошной тени. Лишь изредка со стороны леса вспыхивал алый промельк. Природа успокаивалась, а ей под стать угомонилось и движение на дороге. Лишь далеко впереди взбрыкивал задком желтый лиаз, да позади катилась Волга цвета беж. Давно привыкший к эскорту, я не обращал внимания на дублерку. Врать не буду, порой сопровождение злило меня, но чаще все же успокаивало, мало ли что случится, а мои точно помогут. Я глянул в боковое зеркальце именно в тот момент, когда с незаметной лесной грунтовки вывернул самосвал, оранжевый КамАЗ, заляпанный грязью. Тяжело груженные или с прицепом, на перевалах КамАЗы не тянули, маломощные движки надрывно выли, одолевая подъем. А вот на шоссе набережно-челнинцы гоняли весьма шустро. По всему, видать, КамАЗист, маячивший в отражении, тоже любил быструю езду, грузовик, ревя мотором и, погромыхивая пустым кузовом, догонял «Жигули». «Мишка всегда тормозит и к обочине прижимается», — улыбчиво молвила Лена. «Пропускает. Не любит, когда сзади караван». Лично я пропускать не любил, но кивнул и сдал вправо, слегка сбрасывая скорость. КамАЗ, однако, и не думал обгонять. Вильнув по следам «Жигулей», самосвал наддал и резко боднул легковушку корёжа багажник. Толчок был такой силы, что нас с Леной бросил на спинки сидений. «Держись», — вытолкнул я, выжимая педаль газа. Гадать, что происходит, не было времени. Тем более, что КамАЗ не унимался. Словно обезумевший носорог ударил с разгона, сминая задок. Пятерка завизжала, будто от боли. Ее повело, но я удержал машину, станя на боком, и самосвал живо покончит с «Жигулями». Развалит, искорежит, сплющит, а внутри мы условно живые. ВАЗовский мотор взвыл на высоких оборотах, и на третий раз малолитражка ушла от тарана. «Ну он что, совсем с ума сошел?» — закричала Браилова, оглядываясь. «Держись, Ленка», — выцедил я. Автобус, неторопливо колесивший впереди, приближался, и я решился на рискованный трюк. Дорога мне помнилась неотчетливо. Вроде как слева откроется поляна, а потом метров через 100 поворот вправо. Поляна. Ага, прикрепленные. Бежевая «Волга», пыля и шурша гравием, пронеслась по обочине, но водитель КамАЗа был против. Самосвал повело влево, и дублерка, спасаясь от бешено вертящихся колес, козликом запрыгала по вовремя подвернувшейся лужайке. «Да что же это такое?» — запричитала девушка. Облизав губы и добавив газку, я пошел на обгон. За окнами Лиаза мелькнули загорелые лица недавних отдыхающих. Недовольная ряжка водителя. Представляю его шок, когда рядом с ним в притирку загрохочет самосвал. Я рассчитал верно. Въезжая и дрифтуя, «Жигули» вписались в поворот, а вот КамАЗу не повезло. Тяжелая машина перелетела мелкий кювет и врезалась в кедр, подрубая дерево. Оно еще падало, когда я затормозил, съезжая на обочину. «Жигуль» развернула на щебенке, и мне пришлось выскакивать прямо в заросшую травой канаву. «Ленка, сиди пока!» — крикнул я на бегу. Завернув, остановился автобус. «Волге», по всему, видать, стало нехорошо, прикрепленные бежали своим ходом, отмахивая табельным оружием. Только я оказался ближе к месту ДТП. Двигатель КамАЗа заглох, кабина всмятку. Похоже, водила в последний момент решил выпрыгнуть, дверцы нараспашку, да только не успел. Здоровенный сук будто рогом прободал и ветровое стекло, и грудь КамАЗиста, насаживая того, как жука на булавку. Морщась на алую жижу, красившую ошкуренную древесину, я глянул на худое, небритое лицо, искаженное болью и злобой. Полапав по карманам спецовки, вытащил новенький пропуск. «Автобаза такая-то, регистрационный номер такой-то, водитель второго класса. Сергей Николаевич Дыскин. Приятно было познакомиться», — глумливо усмехнулся я, спрыгивая с подножки. Тут набежали прикрепленные, жадно хапая ртами целебный воздух, напоенный запахом разогретой смолы. Я молча передал документ. Сыграли в догонялки. 1-0 в мою пользу. Воскресенье, 15 июня, позднее утро. Новосибирск, проспект Науки. «Ипполит Григорьевич, контрольная проверка. Все работает штатно», — браво отрапортовал старпер. «Эмиссия? Запущена. Энергия? Есть выход на полную энергию. Есть включение баланса энергии. Стабилизация канала? Канал стабильный. Тахионный пучок локализован. Конфигурация поля близка к расчетной. Мелкие флуктуации в пределах нормы». Гул ускорителя опустился до низких частот, уходя в зловещий хтонический язык. «Лизочка, врубай». Пухова моментально откинула прозрачную крышечку и вдавила клавишу. С цокольного этажа навстречу вееру сверхсветовых частиц устремились протоны. Толком не набрав энергии, ионы водорода колотились от тахионы, но те даже и не думали тормозить. А еще пуще разгонялись, ломясь сквозь протонный пучок. «Бублик, регистрограмма где?» «Ща», — обронил Витек в манере Эллочки-людоедки. «На!» Я раскатал плотную бумажную ленту, исчерченную зигзагами пульсаций. «Ес». На душе резко потеплело, будто стопочка хорошего коньяка растеклась по жилам. Довольно улыбаясь, я скрутил регистрограмму и хлопнул в ладоши. «Все, юноши и девушки, продолжим наши игры завтра, а сегодня у нас выходной. Лизочка, гаси». Лизочка шлепнула ладошкой по красному грибку, и раскатистая нижина гула пошла на повышение, трубно взвиваясь и тая. Тот же день позже. Новосибирск, улица Терешковой. Настроение мое не то что поднялось, подскочило. Я решил сложнейшую задачу, провел, можно сказать, расследование и нашел, что искал. В такие моменты, долгие минуты духовного наслаждения, меня ничуть не удивлял Архимед, бегавший по Сиракузам нагишом и вопивший «Эврика!», сам бы носился по академгородку. Услыхав за дверью квартиры Брайловых громкий смех и говор, я переступил порог. «Картины не ждали?» Мой громкий голос никого не спугнул и не помешал вероятному интиму. В прихожку выглянула радостная Лена. «Да вот», — воскликнула она, сияя, — «забрался в дом какой-то молодчик и пристает к честной женщине». Посмеиваясь, в арке зала нарисовался Мишка. Узнал я его потому лишь, что готов был к переменам во внешности. Лицо у Браилова округлилось, и резче выступили скулы. Изначальная пухлость губ никуда не делась, но сам рот стал как будто шире, а улыбка наполнилась нездешним обаянием. Нос у Браилова стал прямым и даже изящным, а тонкая полоска усов добавляла к броскому образу впечатление некой гламурной порочности. Кого-то мой экс-двойник напоминал, кого-то из киношных плейбоев. Марчелло Мастрояни? Нет-нет, скорее Кларка Гейбла, снявшегося в «Унесенных ветром». «Красавчик», — ухмыльнулся я, — «архетип прелюбодея. Так что, Лен, покупай скалку потяжелее и бди». «Ты ну тебя», — отмахнулся Мишкардей румянцем. «Горишь, что попало. Ты мне лучше скажи, что там с этими агентами империализма». Один самоистребился. Мои губы перетянуло усмешкой. «Да просто ужас какой-то». Лена зябко повела плечами. Другой строчит под диктовку Дезу, радуя вероятного противника. Так что в Багдаде все спокойно. А в Москве как? Хе, мотнул головой Браилов, оскались, словно кинозвезда с афиши. «Тебе от хирургов тоже не отвертеться. Иванов меня в лед опознал. А где, говорит, товарищ Гарин? Чтоб тут был». «О, кстати», — оживился он. «А городишко-то наш закрытый, который растет. Уже целую улицу отстроили. Лаборатории, коттеджи. Да, приказано переезжать. Месяц срок удали». «А назвали-то хоть как?» — подала голос Лена, изнывая от наплыва чувств. «А по обычаю?» — расплылся Мишка Щелкова, 40. «О, кстати», — спародировав бывшего брата-близнеца, я достал из кармана валик регистрограммы и протянул Браирову. «На, глянь». Мишкино фактурное лицо дрогнуло. «Нашел?» — вытолкнул он. «Нашел?» — серьезно кивнул я. «Все оказалось куда запутаннее, чем мы предполагали. Я тебе не скажу, какой именно временной поток несет эту реальность, Землю, нас с вами, прошлое и будущее. Может, все тот же базовый, что вертел планету миллиарды лет назад. А может, Будда или Христос до того скорректировали мир, что время разветвилось, и мы нынче плаваем во втором потоке. Или в третьем, кто ж его знает. Но все эти мировые линии не имеют к тебе, красавец, ни малейшего отношения. Ты к нам явился из сопредельного бета-пространства». Лена побледнела, а Браилов помрачнел и насупился. «Теория взаимопроникающих пространств?» — забурчал он, взглядывая из-под лобья. «Лучше совмещенных», — невозмутимо ответил я. «Там короче. В общем, теоретически мы подковались, осталось собрать... ну, назовем его бета-ретранслятор. Делов-то, да? И можно двигать за твоей Юлькой». Мишка до того побелел, что зажившие шрамы на носу, на подбородке, на щеках и верхней губе проявились розовее. Давнее желание, казавшееся неосуществимым, вдруг приблизилось к нему вплотную, пугая скорым исполнением. «Что сбледнул?» — усмехнулся я и покосился на девушку, нервно переплетавшую пальцы. «Не бойся, Лена, никуда он не двинет». Браилов вздернул голову. «Там моя дочь», — выдавил он. «Я должен... в зеркало сначала глянь», — резко оборвал я течение отеческого долга. «Куда ты пойдешь с такой рожей? Девочка не узнает тебя, испугается, бедненькая. Или ты хочешь в милицию загреметь за похищение ребенка? «Черт!» — Мишка сморщился с явным отвращением. «Вот же дурак!» — он глянул на меня с жалкой растерянностью. «И как мне теперь?» «Никак», — мой голос звучал со спокойной прохладцей. «Двину я».